Вишка, Сосновский повернул голову и, увидев старого знакомого, протянул руку. «Я думал, что ты только электрик, а ты еще и минер». «Вообще-то я не просто минер», — рассмеялся Вишка. «Я до войны почти окончил военное училище, но потом меня отчислили. Надеюсь, не за неуспеваемость», — хмыкнул Бутарин. «Нет, за неблагонадежность». «Ну, вот что, ребята», — Бутарин похлопал по борту грузовика. «С такими количеством мин и взрывчатки серьезной обороны не создашь. Поэтому минировать будем самые опасные участки. И главное для нас что? Остановить танки, если они разгружаются на станции, чтобы атаковать вас здесь в лесу», — кивнул Бицик. «Не угадал ты, Оскар», — покачал Бутарин головой. «Вот что значит невоенный человек. Что такое танк? Большая груда железа, которая правда умеет передвигаться, стрелять из пушки и пулемета. А что такое танк без пехоты, да еще в лесу? Ну, свалит он с собой пару-тройку деревьев. Главное, отсечь пехоту», — подсказал Вишка. «Без прикрытия пехоты танк на незнакомую позицию не полезет. И вообще не полезет. Вы знаете, какая тактика была у вермахта до июня 41 года, пока Гитлер не напал на Советский Союз? Первыми в атаку шли танки, а за ними шла пехота, надежно прикрываясь броней. Танк утюжил окопы и огневые точки гусеницами, те, которые не успел уничтожить огнем из пушки и пулемета на расстоянии, а следом в эти окопы уже заходила пехота. А после столкновения с Красной Армией наших друзей вермахт кардинально поменял тактику. И, Бицик непонимающе уставился на Вишка. И все. Теперь вперед у них идет пехота, а танки идут следом, прикрывая огнем. Пехота защищает танки от противотанковых средств. Гранат, противотанковых ружей, бутылок с зажигательной смесью. Немцы потеряли в Советском Союзе слишком много танков. Они не успевают пополнять их количество. После Курской дуги, добавил Бутарин, а потом и после разгрома группы армий центр вермахт фактически лишился основной части своей ударной танковой силы. Так что теперь их танкисты стали осторожнее. Это вам не 41-й год, когда они окружали и давили наших безоружных солдат гусеницами в чистом поле. Так что, Оскар, займись бутылками с бензином. Другого средства нам не успеть подготовить. Это для ближнего боя с танками, если они с дуру зайдут в лес. Ну а самые основные танкоопасные направления мы заминируем. Ну и для пехоты устроим несколько сюрпризов. Давай, Вишка, разгружаем гостинцы. Минеры работали быстро и умело. Взрывать мосты Бутарин не собирался. Этим он бы осложнил продвижение своих же войск, когда они начнут восточно-карпатскую операцию. Бицик видел 6 танков, спущенных с железнодорожных платформ. Но сколько их будет всего? Какими силами Юнги захочет задавить защитников в этом лесу? Здравый смысл подсказывал, что штандартенфюрер не пошлет в бой ни дивизию, ни полк, даже если он узнает, что подпольщики отбили гаубичную батарею. Ну, роту пехоты, ну, батальон, ну, 6 танков, ну, пусть 10. Вот здесь 2 противотанковые мины, командовал он. Видите участок местности после моста? Он зажат между крытым спуском в балку и бугром, поросшим старыми деревьями. Если хотя бы 2 танка здесь подорвутся на минах, они перекроют дорогу остальным. И тогда пехоте придется идти дальше без танков, или другим машинам нужно будет пытаться под огнем орудий растаскивать с помощью тросов этот затор. Вон там, со стороны поселка, они могут пройти широким фронтом, указал один из словаков. Правильно, кивнул Бутарин. Вот здесь и ставим 8 оставшихся противотанковых мин. Не остановим мы их так, возразил подпольщик. Если не повезет, то все мины могут пройти между гусеницами танков. Поэтому их и ставят в шахматном порядке, добавил Вишка. Быстрее, ребята, быстрее, торопил Бутарин. Вешки ставьте, чтобы артиллеристам видно было, где есть мины, а где нет. Будут выбивать танки на незаминированном участке в первую очередь. Вишка, добавь тут 2 фугаса. Противотанковые мины были установлены, когда на бешеной скорости из-за поворота вылетела легковая автомашина. Бутарин и Сосновский повернулись к ней, поняв, что это едет гонец не с самой приятной информацией. Машина подлетела и резко затормозила, окутав все вокруг клубами пыли. Из машины выскочил подпольщик и, вытирая рукавом лицо, торопливо стал рассказывать, что в километре отсюда в сторону леса движется фашистская колонна с танками. «Сколько танков?» — сразу же спросил Бутарин. 10. «Кажется», — задумался подпольщик, потом смущенно пожал плечами. «Я так спешил вас предупредить, что толком не успел пересчитать». «Ладно, пусть 10», — махнул рукой Сосновский. «Еще какие силы?» Еще какая техника, сколько, кажется, 5 бронетранспортеров на гусеничном ходу и около 10 грузовиков, больших грузовиков, 5-тонных. Видимо, за нас решили взяться всерьез. Выслушав словака, Бутырин озабоченно посмотрел в сторону дороги. По описанию разведчика, это могут быть и тигры, а еще рота пехоты с поддержкой бронетранспортерами с их пулеметами. А у нас 4 орудия и ни одного бронебойного снаряда. Правда, 105 мм, это серьезно для осколочно-фугасного снаряда. И 30 бойцов, подсказал Сосновский, и 3 ручных пулемета. Но это уже если дело дойдет до ближнего боя. Вишка, вдруг крикнул Бутырин. 2 оставшихся ящика со взрывчаткой брось на дороге. Да, прямо на дороге на расстоянии 50 метров друг от друга. И разбейте доски лопатами, чтобы ящики выглядели на первый взгляд как хлам. У Лайзо там среди трофейных боеприпасов нашлось немного зажигательных патронов. Немцы появились через 45 минут. В башне головного танка торчал по пояс танкист и, не отрываясь, смотрел в бинокль на лес. А ведь это не тигры, понял Бутырин. Это модифицированные Т-4. И попытки увеличить лобовую броню немцев не увенчались успехом, перестали они ее увеличивать, потому что машины становились тихоходными. И 5 бронетранспортеров, и грузовики с пехотой. Интересно, когда они начнут разворачиваться в боевой атакующий порядок. Скорее всего, часть танков и пехоту пошлют через мост, а большую часть бронированной силы при поддержке бронетранспортеров с их пулеметами пустят со стороны поселка по равнине и будут трамбовать нас из танковых пушек. Но только они еще не знают, что здесь не развернешься. С дороги этого еще не видно. Взревели двигатели танков, выбрасывая сзади из выхлопных патрубков дым, и пошли вперед, разделяясь на 2 группы. Командир головного танка спустился в башню и закрыл крышку люка. 3 танка пошли прямо на мост. Мост был деревянный, но крепкий, на очень толстых дубовых опорах, и мог выдержать запросто 50 тонн. 5 грузовиков стали высаживать пехоту, и солдаты побежали за танками к мосту. Далеко еще, с сожалением подумал Бутырин, а то бы сейчас 3 пулеметами по этой толпе врезать. Сразу охота отпала бы бегать по чужой земле. И артиллерии тоже открывать огонь нельзя, выдаст сразу свои позиции. Жалко, что пушек мало. Гаубицами с закрытых позиций можно было бы много неприятностей доставить врагу. И они ждали. Ждали первых взрывов. Ждали, когда враг от неожиданности хоть немного растеряется, не поняв сразу, что взрывается. Снаряды или мины под гусеницами танков. И первыми проскочили мост 3 танка, за которыми пошли 2 бронетранспортера и человек 30 пехотинцев. Бутырин ждал, готовясь поднять руку и дать отмашку. Только бы сработало, только бы сработало. И оно сработало. Взрыв под левой гусеницей головного танка взметнул землю, вздувшись сизым облаком. Машина еще пару секунд шла прямо, а потом разорванная гусеница слетела с катков, и вражеский танк закрутился на одном месте. Следовавший за ним второй танк резко взял влево, обходя раненого собрата, и тут же напоролся на вторую мину. Рвануло под задним катком, и танк почему-то загорелся. Огонь. И тут же рявкнула гаубица, стрелявшая прямой наводкой. Наводчик промахнулся, и взрыв взметнул землю правее третьего танка. Немец сразу остановился, потому что проехать из-за образовавшегося зазора он уже не мог. Танк попятился на мост, а потом решил развернуться. Бронетранспортеры на противоположной стороне замерли на месте, но тут фугасный снаряд угодил танку прямо в борт под погон башни. Такого эффекта не ожидали даже новоявленные артиллеристы. Башню сорвало, и она, дымя и переворачиваясь, отлетела на несколько метров в сторону и рухнула, окончательно перегородив дорогу. Со стороны позиций подпольщиков начали стрелять винтовки. Немцы стали пригибаться к земле и разбегаться в разные стороны. Бутырин насчитал несколько трупов или раненых, оставшихся перед мостом. Бронетранспортеры открыли огонь по лесу, но они не видели цели и стреляли лишь для того, чтобы прикрыть свою пехоту. Горели 2 танка, танкисты выбирались из машины и бежали к мосту. На одном горело обмундирование, и он скатился вниз к реке. Мост был блокирован на некоторое время. Возможно, что и надолго, если немцы поняли, что проход заминирован. В противном случае их ждут там еще и фугасные сюрпризы. Бутырин перевел бинокль левее и сделал это вовремя. Именно в этот момент на подъем, отчаянно рыча двигателями и выбрасывая смрадные струи дыма, стали выползать немецкие танки. Видимо, командир сразу определил порядок атаки, и танки выползали по три сразу. «Ждем, ребята, ждем», — мысленно приговаривал Бутырин и рассматривал немцев. Вот первые три танка выбрались на ровное место и развернулись в цепь, разъехавшись в разные стороны. Правда, далеко им разъехаться не удалось, потому что теперь командиром машин стал виден истинный характер рельефа. Танки замедлили ход, но открыли орудийный огонь сходу по лесу. Наверняка их по радио предупредили, что в лесу находится артиллерия. Вот и еще три танка выползли и стали расходиться, показались первые два бронетранспортера, несколько солдат, успевшие спешиться с машин, бежали в атаку. Огонь, бух, бух, бух, рявкнули за спиной орудия, и между танками взметнулись грязные черно-серые фонтаны земли. Машины увеличили скорость, но тут же крайний правый натолкнулся на мину, и под его гусеницей рванула вспышка огня, и земля полетела в разные стороны. Танк развернуло на месте, и тут же в него угодили сразу два фугасных снаряда. Танк загорелся, постепенно начиная чадить. Открылись люки, наружу полезли танкисты, но почти все они сразу же попадали от ружейного огня подпольщиков. Оглушительно рвануло совсем рядом, и Бутырин пригнулся. На голову посыпалась земля, сухие ветки и зеленые листья. Виктор потряс головой и оглянулся. Нет, не попали, но снаряд разорвался очень близко от позиции одного из орудий. Судя по всему, немцы лупили наугад, так и не поняв, откуда стреляют пушки. Молодцы словаки, хорошо замаскировали пушки. Выстрелы следовали один за другим. Пока первое орудие разгоняло немцев за мостом и сумело поджечь один из бронетранспортеров, три орудия, нацеленные на этот участок маленького фронта, сумели подбить еще один танк. Снаряд угодил куда-то в лобовую часть и, видимо, повредил прицел и оптику. Танк замедлил ход. Обогнавший его другой танк на всем ходу напоролся на мину и тоже загорелся. Немецкая пехота пошла вперед, догоняя тормозившие танки, командиры которых наконец поняли, что перед ними минное поле. И рассчитывали они на то, что мины здесь сплошь противотанковые. И тут рванул первый фугас. Такого Бутырин еще не видел. Взрывом мощного фугаса переднюю часть бронетранспортера подбросило так, что пулеметчик вылетел наружу и остался лежать, распластавшись на земле. Нескольких пехотинцев, бежавших в атаку рядом с бронетранспортером, разметало взрывом, как шахматные фигурки ветром по доске. Было видно, как были беспомощно растопырены их ноги и руки. Пехота почти сразу залегла, но окапываться немцы не стали. Бутырин хорошо знал, как немцы атакуют. При малейшей заминке они начинают окапываться, независимо от того, какой команды ждут. Даже если вечером они прекращают атаку, а утром ждут продолжения наступления, то зарываются в землю почти в полный рост. И это оправдано, потому что за ночь может случиться всякое, вплоть до подхода советских танков и мощного подкрепления. И тогда они к такой неожиданной контратаке будут готовы. Вперед вышли бронетранспортеры и открыли ураганный пулеметный огонь по лесу. Бутырин услышал за спиной сквозь грохот стрельбы крики людей. Значит, появились первые раненые и убитые. Если немцы не откатятся и не пойдут вперед, то при таком подавляющем огневом превосходстве они за несколько часов под корень срубят очередями и осколками снарядов весь лес, перепашут все позиции, а потом пойдут в атаку на опустевшие позиции. Два снаряда разорвались среди залегшей в поле пехоты, третий угодил точно в мотор бронетранспортера, и взрывом машину разворотило, как консервную банку. Взметнулись огненные смерчи, и остатки боевой машины заполыхали как костер, но атака на этом не захлебнулась. Танки пятились с минного поля и, не переставая, вели огонь по лесу. Зато вперед выдвинулись бронетранспортеры, а потом поднялась пехота. Немцы бежали, словаки открыли бешеный ружейный огонь, трещали автоматы, но слишком мало врагов падало на землю. Казалось, еще сотня метров, и немцы ворвутся на позиции подпольщиков. И тут рванул второй фугас, разбросав изуродованные тела десятка немецких солдат. Бутырин не знал, кто почувствовал этот важный момент. Скорее всего, это был Сосновский, и он отдал команду пулеметчикам открыть огонь. Ошарашенные, обескураженные и подавленные таким чудовищным взрывом и потерями, немцы остановились и попятились, отстреливаясь. И тут с одного фланга по ним ударили очереди пулемета МГ-42. Со скорострельностью 1200 выстрелов в минуту он поливал свинцом поле перед позициями словаков и выкашивал немецких солдат, выкашивал. С другого фланга вдоль вражеских рядов ударила сбраевка, и немцы побежали. Бронетранспортеры попытались изменить ситуацию и выдвинуться, прикрыть своей слабенькой броней пехоту, но тут же два из них взорвались и запылали жарким огнем, а потом загорелся еще один танк. Бутырин отложил бинокль и стал смотреть на поле, усеянное телами немецких солдат, на горящие танки, бронетранспортеры. Такая же картина была и у моста. Кажется, отбились, подумал он без всякой радости. Конечно, убитые враги, это хорошо, это победа. Но там, за спиной Виктора, сейчас были убитые и раненые словаки, которые не захотели смирно ждать Красной армии, братьев славян, которые придут из другой страны и выгонят нацистов так, как выгнали их из своей страны. Они не стали ждать победителей, а решили стать ими сами. Это их долг и их право. Это их вклад даже не в общее дело борьбы с фашизмом. Это их вклад в новую жизнь, в новый мир, каким он будет в Европе после войны. Стыдно приходить в этот новый мир иждивенцем, в него хочется входить хозяином, чтобы тебя уважали не только жители освобожденной Европы, но и ты сам себя уважал. Бой выдержан, и надо вставать и идти помогать раненым, закрывать глаза убитым, и думать, как выдержать следующий бой. А ведь он может быть, и он обязательно будет. Только вот у немцев сил может оказаться намного больше, чем у словаков. А может быть, они и не успеют. Слабое утешение. Бутырин хорошо знал, что на войне нельзя мечтать, надеяться на что-то только потому, что тебе этого хочется. Нет, война – самая большая реальность на всем белом свете. В ней нет места выдумкам и фантазиям. На войне работает только один закон – закон причинно-следственной связи. Глава 9. Звук автомобильного мотора Шелестов услышал сразу, как только открыл окно дома. Это ехала грузовая машина, и в этом не было ничего удивительного. Но вот звуки мотора еще одной машины послышались левее, с другой стороны поселка, а потом и третьей машины. Первая же мысль, которая пришла в голову, была: поселок окружают с трех сторон. «Борис, иди сюда», — позвал он Когана. Разведчик, чистивший автомат, отложил разобранные части оружия и, вытирая руки тряпкой, подошел к окну. Судя по тому, как лицо Когана помрачнело, он подумал о том же. Здесь в доме с пленным немецким инженером кроме русских разведчиков оставались и два словака, Томаш и Владислав. Все четверо по очереди несли караул снаружи. Сейчас Владислав спал на кровати в углу, а Томаш был где-то на улице. Шелестов оглянулся на Штернберга. Глаза немца бегали, он явно прислушивался тоже к звукам с улицы. Но после одного короткого и энергичного разговора немец стал понимать, что близость его товарищей вовсе не означает скорое спасение. Скорее, наоборот, она означает его скорую гибель. Советский командир пообещал убить его, если только возникнет угроза захвата инженера немцами. Так что сейчас инженер больше боится, чем надеется на спасение. Снаружи к окну подошел Томаш и, прислонившись спиной к стене, тихо заговорил. Немцы на четырех грузовиках вошли в поселок с трех сторон и обыскивают каждый дом. «Много их?» – спросил Коган. «Поселок плотно окружен или можно пробраться?» «Пока не знаю. Давайте я на крышу поднимусь. За дымовой трубой меня будет не видно, хоть осмотрюсь». «Давай», — согласился Шелестов и попросил Когана. «Буди Владислава, и давайте собираться. Вырвемся или нет, опробовать надо. Если нас в этом доме заблокируют, то точно уже будет не вырваться. Пока еще есть шанс уйти». Владислав только открыл глаза, выслушал две первые фразы и сразу все понял. Он поднялся, как пружина. Сразу бросился к своему автомату, пересмотрел снаряженные магазины, проверил свой пистолет и пачки автоматных патронов в своем рюкзаке. Разведчики быстро собирались, складывая все необходимое в два солдатских вещмешка и один рюкзак, включая и остатки еды, армейские фляжки с водой. Гранат, к сожалению, было всего две, и те громоздкие немецкие колотушки. Через 20 минут с крыши спустился Томаш и вошел в дом. Местность относительно открытая, хорошо видно, что все улицы и переулки они блокировали постами. На каждом по 5-6 человек. В основном всех, кто пытается пройти по этой улице, останавливают и обыскивают чуть ли не до белья. Но потом не отпускают, а отводят к стене или сажают в кузов машины. Так что если пробиваться, то сразу с боем. Прорываться к реке смысла нет, заявил Коган. Если там нет лодки или еще какого-то плавсредства, соваться бесполезно, да еще с пленным. Лес далеко, до него нам не добежать с этим балластом, а вокруг все открыто. А если в наглую? Вдруг предложил Шелестов. Они начали прочесывание поселка с севера на юг, дойдут к этому дому еще не скоро. Машина далеко от нашего дома. Томаш, подпольщик непонимающе посмотрел на Михаила, потом кивнул и, Схватив газету и карандаш, набросал схему. Контур поселка, основные улицы, реку неподалеку, две дороги, сходящиеся на главной площади, и грузовики с трех сторон поселка. Получалось, что ближайшая машина находилась через два дома от дома, в котором прятались разведчики. Здесь сад, обвел карандашом участок местности на схеме Шелестов. Огороды, заборы, плетенные из ивняка. Но со стороны машины, которая стоит у крайнего дома, огороды видны хорошо. Надо, чтобы кто-то отвлек немцев на улице и прорваться к машине, предложил Коган, а потом по газам и в любую сторону, лучше к нашим на болото. Если они не перекрыли дорогу у мельницы, то можно прорваться туда к болотам, где наши держат позиции у самолета. Давайте я их отвлеку. Кто громко умеет свистеть? Шелестову план понравился. Вообще-то других планов просто не было, а времени на их придумывание не оставалось совсем. Вполне могло получиться так, что к поселку прибудет еще одна группа гитлеровцев и заблокирует его намертво со всех сторон. Если Юнге мог еще как-то разобраться с секретным самолетом, просто уничтожив его, разбомбить, сжечь, расстрелять из пушек, то с похищенным инженером дело обстояло не так просто. Его нужно было обязательно найти, не дать русской разведке переправить Штернберга в Москву. Вполне возможно, что Юнге, если не удастся спасти инженера, постарается его убить. Как там в беспреданнице, так не доставайся же ты никому. Только это единственное решение, которое штандартенфюреру удастся реализовать, сможет спасти его репутацию, карьеру и расположение начальства. Впереди еще месяцы войны, и ему благосклонность руководства СД и Рейха понадобится. Ведь многие чины Германии хорошо понимают, что война их страной фактически проиграна. А что будет после поражения? После закономерного финала, и тут включается логика, основанная на знании истории, политики и экономики. Нацизм – это сила, страшная сила, особенно в умелых руках политиков и тех, кто правит этим миром, кто на политике зарабатывает большие деньги, а война, как известно, продолжение политики, только другими методами. И такие люди, как штандартенфюрер Юнге, прекрасно понимают, что они еще понадобятся. После войны найдутся силы, которые захотят приручить этих умелых, опытных людей, использовать их в своих далеко идущих целях. Советский Союз победил, не удалось его сломить, ничего, мы попробуем в следующий раз, а пока начнем готовиться. И все эти штандартенфюреры пока будут отправлены в далекие или не очень места, где будут ждать нового призыва. И их обязательно призовут те, кому не нужна сильная страна СССР, не нужна страна СССР, как один из мировых лидеров, как страна, обладающая баснословными природными ресурсами и распоряжающаяся ими одна. Штернбергу связали руки впереди, чтобы он мог бежать и не боялся падать. Связанные за спиной руки мешают и добавляют неуверенности в движениях. А разведчикам было нужно, чтобы инженер бежал, падал, вставал по команде и не мешал им всем выбраться из западни, в которую попала группа. Рот немцу завязали, пригрозив, что любая попытка привлечь внимание солдат сразу приведет к его смерти, потому что группе терять будет уже нечего, и оставлять в живых важного вражеского специалиста они не станут. Выбравшись из дома, группа стала пробираться огородами к машине, стоявшей на окраине поселка. Коган, повесив под плащом на ремне шмайсер, взял в руки по гранате с выдернутой чекой. Он держал их в карманах плаща, прижимая предохранительную скобу пальцами. Рискованно, но зато все можно сделать мгновенно, не теряя драгоценных секунд на приведение гранат в боевое положение. Задача Когана была очень проста. Нужно подойти к немецкому посту как можно ближе, не привлекая внимания фашистов. Затем бросить гранаты и открыть огонь из автомата. И когда эти несколько солдат, перекрывших улицу, подвергнутся нападению и схватятся за оружие, им в тыл со стороны огородов ударят остальные. Они после начала боя смогут пробежать пару десятков метров, чтобы перебить остальных фашистов и захватить грузовик. Без машины оторваться от преследователей практически невозможно. По крайней мере, на первом этапе выполнения задуманного плана. В стареньком плаще было жарко, пот заливал глаза, но Коган шел вперед, стараясь не привлекать к себе внимания излишне торопливой походкой или, наоборот, неуместно медленным шагом. На улице почти не было прохожих, машин. Несколько жильцов соседних домов украдкой выглядывали из дверей, окон и калиток, пытаясь понять, какая опасность им грозит. В конце улицы пятеро солдат и офицер допрашивали пожилых мужчину и женщину, которые собирались покинуть поселок. Там же остановили мужчину, возвращавшегося на велосипеде в поселок. Коган нахмурился. Нападать на солдат сейчас нельзя, потому что пострадают простые гражданские люди. Но вот офицер отпустил мужчину на велосипеде, которого предварительно тщательно обыскали. Ну вот, теперь и пожилая пара уныло поплелась назад в поселок, а офицер продолжал что-то ей говорить и делать жесты, как будто подгонял словаков. Солдаты собрались в круг, что-то обсуждая, но офицер, видимо, сделал им замечание, и они снова встали цепью поперек улицы, глазея по сторонам. Немцам здесь явно было скучно. Им вообще было скучно в протекторате. Вот они и Когана увидели, и один из них, судя по погонам, ефрейтор, призывно замахал рукой и стал приказывать подойти. Коган улыбнулся, насколько мог приветливо, и охотно закивал. 80 метров, 70, 60, рано, надо подойти ближе. Только бы они не приказали вытащить руки из карманов и не начали придирчиво рассматривать одежду подходящего к ним человека. Можно многое понять и о многом догадаться, если ты осторожен. Но эта группа немцев, к счастью, осторожность почти потеряла. 50 метров, 40, 30. Ладони в карманах плаща вспотели, и разведчик вдруг ощутил, что ему уже сложно держать гранаты, прижимая уставшими, начавшими неметь пальцами предохранительную скобу. Коган сделал то, что ему пришло в голову мгновенно, когда уже можно было бросать гранаты. Он споткнулся и чуть не упал на глазах немцев, и солдаты дружно расхохотались, выкрикивая какие-то оскорбительные эпитеты на немецком языке. Коган остановился, повернувшись к немцам боком, и вытащил руки из карманов, одновременно наклонившись вниз, будто хотел завязать шнурок на ботинке. Не все, а может, никто и не успел разглядеть, что зажато в руках у этого нелепого человека. Но то, что дальше произошло, стало для уверенных в себе и собственной безнаказанности немцев полной неожиданностью. Коган, одновременно выпрямляясь, бросил гранату правой рукой, а потом, перехватив вторую гранату из левой, швырнул ее, одновременно падая в бок на землю. Он видел, как немцы схватились за винтовки, но поняв нелепость этих движений, с криками «Граната!», попытались разбежаться и укрыться, но сделать этого посреди улицы было негде. А Коган, уже оторвав рывком пуговицу, распахнул плащ и дал первую очередь по немцам. Два взрыва один за другим окутали улицу пылью и седым дымом от взрывчатки. Пара осколков впились в плетеный забор недалеко от Когана, а он уже поднялся на одно колено и стрелял короткими очередями в тех, кто пытался все же схватить оружие и направить его против незнакомца. Разведчик успел свалить офицера и еще одного солдата, когда слева из-за забора огорода стали стрелять подпольщики. Вскочив и бросив взгляд на пустынную улицу позади, Коган бросился к грузовику. Он увидел, как открылась дверь и прошитой пулями на землю вывалился водитель, как Тамаш подбежал к кузову сзади и повел автоматом, но стрелять не стал. Видимо, под тентом никого не было. Владислав и Шелестов уже заталкивали в кузов немецкого инженера, а Тамаш прыгнул в кабину и завел мотор. Шелестов сел с ним рядом, убедился, что Коган уже в кузове, и крикнул: «Гони!». Сделав крутой поворот и, зацепив крылом чей-то забор, машина понеслась по улице, а потом выскочила за пределы поселка. Сзади стали слышны выстрелы, но ни одна пуля не пролетела рядом. Тамаш ловко крутил руль, выбирая путь поровнее напрямик через открытый участок местности. Еще немного, и машина выскочит на дорогу, а там несколько километров в объезд и можно пробиться к Бутырину и Сосновскому, которые защищают самолет на болоте. Жалко, что Шелестов не успел получить последних сведений о том, как идет бой на болоте. В поселке они слышали артиллерийскую стрельбу и винтовочные выстрелы. Потом все стихло, и неизвестно, чем закончился бой. Оскар Бицик обещал привести побольше вооруженных подпольщиков, которые умеют держать в руках оружие. Но успел ли он, а если не успел, и тогда получится, что Шелестов привезет своих товарищей прямо в лапы немцев, да еще и с подарком в виде похищенного немецкого инженера. Сомнения одолевали, но Максим рассчитывал, что, чем ближе они будут подъезжать к реке и болоту, тем понятнее будет ситуация. «Мотоциклисты!» – закричал из кузова через откинутое заднее стекло в кабине Коган. Шелестов обернулся, а потом открыл двери, держась за кабину, встал на подножку и снова обернулся на дорогу. Через шлейф пыли, который оставляла их машина на дороге, он увидел несколько мотоциклов с колясками, несшихся следом. Их было пять или шесть. Но и это еще не все. Дальше, в нескольких сотнях метров, за ними маячили два грузовика. Значит, посадили солдаты в погоню. Наверняка есть и рация, и по рации немцы могут вызвать подкрепление, заблокировать путь беглецам. «Максим!» — снова закричал сзади Коган. «Подпусти мотоциклистов поближе, а мы их встретим и угостим. Патроны надо беречь», — поморщился Шелестов. «Может, еще оторвемся. А я тебе не сказал, что у нас тут сюрприз», — рассмеялся Коган. «Немцы приехали в поселок не налегке, а с боезапасом. Видать, рассчитывали не на один день операции, а на возможное сопротивление и бой. Тут в кузове ящик патронов для карабина и ящик для шмайсеров, а это почти 1500 патронов, а еще два ящика укладки с гранатами по 16 штук в каждый». Серьезно, удивленный Шелестов даже привстал с сиденья, чтобы взглянуть через заднее окошко в кузов. «А ну-ка, приготовьтесь там, ребята, мы сейчас найдем местечко, где можно сделать резкий поворот, и остановимся за укрытием. Пусть они на нас выскочат, и тогда мы обрубим этот хвост». Дорога медленно сворачивала в лесной массив. Шелестов приказал Словаку: «Тамаш, по грунтовой дороге вправо за деревья, и остановись. Боря, приготовились». Машина вильнула в сторону и исчезла из поля зрения мотоциклистов. Немцы, не сбавляя скорости, неслись по грунтовке, надвинув на глаза мотоциклетные очки. Наверняка они думали уже, что догонит подпольщиков, и предвкушали поощрение, может, даже и краткосрочный отпуск домой. Но за поворотом их ждал сюрприз. Машина стояла на месте, а поверх заднего борта торчали стволы автоматов. Еще два человека, встав на колено по обе стороны от машины, тоже целились из автоматов. Первый же мотоциклист что-то закричал, затормозил и резко повернул руль. Его машину занесло так, что второй солдат в люльке едва не вылетел наружу. Остальные мотоциклы из-за резкого маневра головной машины стали тормозить и разъезжаться в разные стороны, чтобы не столкнуться. И тут среди этих криков и клубов пыли ударили автоматные очереди. Разведчики и их помощники из словацкого подполья били короткими точными очередями почти в упор, с 20 метров, расстреливая немецких мотоциклистов. Переворачивались мотоциклы, некоторые загорались, падали солдаты, кто-то из перевернутых машин пытался выбраться, но их настигали пули. Понадобилась всего минута, чтобы вчетвером расстрелять всех преследователей. «В машину!» — крикнул Шелестов, выдергивая на ходу пустую автоматную обойму. И снова погоня. Машина неслась, подскакивая на неровностях дороги, резкие повороты и скрип кузова, столб пыли поднимался сзади, но в нем все еще просматривались две машины преследователей. Вот и дорога направо. Если удастся проскочить по ней, то будет деревянный мост, а потом тот самый лес, где немцы гатили дорогу по болоту к самолету. Там свои. Но поперек дороги стояла грузовая машина, и несколько солдат сразу открыли огонь по подпольщикам. Шелестов пригнулся в кабине, когда пуля пробила лобовое стекло прямо перед ним. Тамаш вывернул руль, и машина, едва не опрокинувшись, понеслась вниз по дороге к реке. Он сделал это вовремя, потому что сзади появились те самые два грузовика, которые все это время преследовали их. «Зажали нас!» — в ярости крикнул Тамаш, продолжая крутить руль и гнать машину по неровной дороге. «Там тупик, не выбраться. Надо в реку и плыть. Видишь мельницу?» — указал Шелестов вперед на большое строение и остатки водяного колеса в запруде. Иного выхода сейчас просто не было. Остановиться, развернуться, но немцы перекроют дорогу машинами, и все окружат на открытом месте и расстреляют всех. Нужно хоть какое-то укрытие, в котором можно отстреливаться, в котором можно организовать круговую оборону. А к этой мельнице, кажется, подойти можно только с одной стороны, только по этой дороге, а с другой стороны река и высокий берег с осыпями. Тамаш остановил машину в 100 метрах от мосточка, по которому надо перейти через протоку, чтобы попасть на мельницу. Шелестов с Коганом и Владиславом подхватили ящики с патронами и гранатами и побежали к мельнице. Тамаш открыл капот машины, ножом перерезал шланг бензонасоса и, когда под машиной образовалась уже небольшая лужа бензина, бросил в нее гранату и побежал догонять товарищей. Все перебрались через мостик, когда раздался взрыв гранаты и над машиной взметнулся огненный смерч. Немцы остановились на спуске и не стали подъезжать, оценивая обстановку. Тамаш задержался на мосточке и, когда его товарищи забежали в мельницу, он бросил еще одну гранату на этот мостик. С треском и клубами дыма мост разлетелся в щепки. Теперь, чтобы попасть на мельницу со стороны дороги, Нужно было преодолеть 10-метровую глубокую протоку. Словаки разбежались по мельнице, осматриваясь. Коган нашел толстую деревянную балку и попробовал подпереть ею мощную дверь изнутри. Штернберг, измученный, бледный, упал на какую-то лавку и лежал там, шумно дыша и то и дело облизывая пересохшие губы. Немец переживал гибель своих сограждан, на его глазах русские убивали немцев, и ему приходилось всему этому быть свидетелем и чуть ли не соучастником. Но что он мог сделать? Отказаться идти с русскими? Ему популярно объяснили, что его ждет в этом случае война. Да будь она проклята, пропади пропадом она. Инженеру хотелось кричать и биться головой о пол. Желание жить, просто жить, вытеснило в нем все его идеологические догмы, все его нацистское высокомерие. Он хотел просто остаться в живых. Владислав Шелестов поднялся на верхний этаж мельницы и осмотрелся. «Займи здесь позицию. Заодно посматривай, чтобы к нам не зашли со стороны реки. Хотя я не думаю, что сейчас у немцев есть на это силы и время». Тамаш устроился возле окна, где были сложены каменные жернова. Он разложил запасные магазины к автомату, с десяток гранат и теперь наблюдал за немцами. Коган и Шелестов обошли весь первый этаж. Обороняться здесь было можно. Боеприпасов пока тоже хватало. И оставалась еще надежда, что из-за своего инженера немцы не станут поджигать мельницу, а постараются ее все же захватить. А вот это у них сразу не получится. «Думаешь, пока не сунутся?» – спросил Коган. «Думаю, будут докладывать Юнге, тот прибудет сам для оценки ситуации. В поселке они искали нас, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Знали, что Штернберг с нами. Думаю, что у нас пока шансы выбраться есть. Подполье уже, я думаю, знает о стрельбе в поселке и о погоне. Значит, надо ждать, когда Бицик придет к нам на помощь». Со второго этажа коротко ударил автомат. Потом еще несколько очередей хлестнули по дороге. Разведчики бросились к маленьким окнам и тут же схватились за оружие. Немцы, пригибаясь, рассыпавшись вдоль дороги, то и дело ложась на землю, начали подбираться к мельнице. После выстрелов Тамаша они начали отвечать. Стреляли осторожно и как-то неохотно. Скорее всего, просто целились в того, кто стрелял из окна по ним. В противном случае они могли бы изрешетить деревянную мельницу. Хотя и это не так просто. Мореный дуб, толстые балки и доски для пуль не такая уж легкая добыча. Шелестов и Коган открыли по немцам огонь, и те начали отползать назад. Еще несколько минут, и, оставив пятерых убитых, враг отошел наверх к машинам. Шелестов прицелился и дал несколько очередей, пытаясь попасть в машины на дороге. Кажется, ему это удалось. Немцы завели моторы, и машины уехали за край бугра, где их было со стороны мельницы не видно. Начинало смеркаться, от реки потянуло сыростью. Шелестов приказал Когану и Владиславу отдыхать, а сам с Тамашем остался дежурить и наблюдать. Сменяться он предполагал через каждые 2 часа. Успокаивало то, что ночь обещала быть лунной. Значит, и реку, и дорогу ночью будет хорошо видно. Есть и пить не хотелось. Максим откинулся спиной на стену мельницы и подумал, что эта операция у них как-то гладко не получилась, и шансы выбраться очень малы. Ведь неизвестно, чем закончился бой на болоте, откуда там артиллерийская стрельба. И вот я торчу ночью на заброшенной мельнице, окруженной фашистами. Я, конечно, не остался один. Со мной Борис, 2 словаков, которые готовы сражаться до последнего и умереть. Но когда ночь вот так медленно опускается на землю и темнота окутывает все вокруг, думать начинаешь уже иначе. В этом молчаливом мгновении, оглядываясь по сторонам и слыша отчаянное биение своего сердца, ты начинаешь размышлять о вещах, посторонних для твоего задания, для создавшейся ситуации. Ты начинаешь невольно думать, как тяжело умирать здесь, на этой незнакомой, чужой земле. Если задуматься, то все здесь чужое. А теперь еще, когда ты окружен врагами, которые хотят тебя убить, то каждый камень, каждый клочок травы кажется враждебным, отталкивающим. Здесь меня не ждут, здесь нет улыбающихся друзей, нет теплого ветра родных полей. И невольно ты мысленно переносишься в далекую, дорогую сердцу деревушку, где провел детство у бабушки, в свой двор в твоем городе. Как сладки воспоминания о родных просторах, о наших бесконечных зеленых лугах и бескрайних полях пшеницы. Там, дома, с молодости я готовился к мирной жизни, хотел любить, создавать семью, строить будущее. Но война забрала все это, и все же смерть на чужой земле, это все равно смерть за свою родину. Шелестов провел пальцами по холодному металлу автомата и сказал себе: «Я помню, почему я здесь, почему держу в руках оружие и готов биться до последнего дыхания. Мы защищаем не просто территорию, не просто границы. Мы защищаем наш образ жизни, наши традиции, нашу культуру. Мы боремся за наших близких, за их право жить в мире и свободе. В каждом ударе моего сердца, в каждом вздохе слышится однозначный голос. Это ради них. Да, думал Шелестов, я знаю, что мой народ ждет нас, верит в нас. И даже если я сейчас умру здесь, неизвестный, не помнящий дороги домой, я знаю одно. Моя жертва не напрасна. Моя смерть – это часть великой борьбы за нашу родину. Каждая капля моей крови, пролившаяся на эту чужую землю, несет в себе частичку нашей свободы. Мы – отражение всего народа, нашей силы, нашей воли. Максим посмотрел на чистое ночное звездное небо, такое красивое и бездонное. Звезды на небе кажутся такими далекими, и все же он уверен, что вся наша страна смотрит на своих солдат, где бы они ни находились сейчас, поддерживает их. И даже здесь, на заброшенной мельнице, можно чувствовать себя частью чего-то великого, чего-то вечного. Что ж, мы знали, на что шли, думал он, мы с самого начала готовы были принять свою судьбу, зная, что наша смерть – это вклад в общее дело, в будущее моего народа. Пусть эта земля станет для меня последним приютом, но я умру с осознанием того, что сделал все возможное, чтобы защитить свою родину. И хотя здесь нет родных лиц, я знаю, что в моем сердце живет любовь к моей земле, к моему народу. Во имя этого я готов идти до конца. 2 часа пролетели незаметно. Коган проснулся сам, как будто внутри у него сработали биологические часы. Он потянулся, сразу встал и сделал несколько гимнастических упражнений, прогоняя сон и квелость. Шелестов сказал, что все тихо, и растянулся на деревянной лавке, на которую они бросили старый брезент. Сон не шел, а потом Максим как будто провалился в него. И тут же его разбудил Коган. Оказывается, просто прошло 2 очередных часа. Рассвет и тихое утро не принесли ничего нового. Разведчики вместе со словаками перекусили, в том числе и найденным в немецкой машине солдатским НЗ. И когда солнце поднялось выше, стало слышно, что где-то рядом возник звук автомобильного мотора. Потом еще одного. Кто-то наверху подъехал на машинах. Может быть, Юнге, а может, он просто прислал еще солдат с приказом атаковать русских. Если бы сейчас там, наверху, разразился бой, это было бы самой приятной музыкой для слуха. Это бы означало, что словаки пришли помочь русским товарищам. Но это были не словацкие подпольщики. В начале 10 утра немцы снова решили атаковать мельницу. Их было много, человек 30. Спуск к мельнице был узким. Там негде рассыпаться в атакующей цепи, там негде укрываться, если атака захлебнется. Только укатанная дорога и редкие кустики. Вот и вся полоса наступления шириной около 100 метров. И немцы пошли перебежками, очень осторожно. За первой цепью пошла вторая, и в ней уже были расчеты ручных пулеметов МГ-42. Пулеметчики тоже перебегали, падали и занимали позицию, готовясь открыть огонь. От верха склона до мосточка, который вчера взорвал Тамаш, не больше 200 метров. Шелестов приказал подпустить немцев на расстояние 100 метров и открыть огонь. 4 автомата ударили дружно, били короткими очередями, старательно целясь. Несколько солдат упали, и немцы сразу залегли. Защелкали винтовочные выстрелы, а потом заработали немецкие касторезы. Пули прошивали доски стен возле окна, но разведчики предвидели этой позиции и занимали там, где толстые балки защищали от винтовочных и пулеметных пуль. Они пригибались, выжидали и открывали огонь с новой позиции. Владислав умудрился уничтожить один пулеметный расчет, и немцам стало сразу не очень уютно. Разведчики тотчас ужесточили огонь именно на том краю, где у немцев замолчал пулемет, и солдаты стали отступать. Они стреляли, вскакивали, отбегали назад на несколько метров и снова ложились. И снова вставали, но уже не все, и отбегали назад. И через несколько минут немцы побежали назад, оставив почти половину своего состава на дороге. «Так они нас не возьмут», — крикнул Коган. «Придется им что-то придумывать. А пока думают, время идет. Сейчас для нас самый важный фактор — это время». Владислав позвал Шелестов. «Все внимание на реку. Немцы могут и катера найти, и десантные лодки. Могут», — решил для себя Шелестов. «Только если у них получится подойти к берегу и высадиться, то им снова придется по открытой местности топать до протоки, где когда-то стояло и работало мельничное колесо, и ее преодолевать. Хуже всего, если Юнге прикажет сжечь мельницу. глупой будет смерть. Ольга пробралась через лес и буквально упала на руки Бутырина с ободранными коленями и локтями. Но девушка улыбалась. «Откуда ты такая?» – удивился Виктор, стащил со своих плеч куртку и накинул ее на плечи девушки. «Да, спасибо», – кивнула Ольга. «Я сейчас расскажу. Специально шла сложным путем, чтобы не попасться немцам. Мне обязательно надо было до вас добраться и передать сведения. Я сейчас отдышусь». «Ну, если улыбается, значит, новости хорошие», – тихо сказал Сосновский. «И хорошая новость, что она смогла к нам пробраться, значит, мы не окружены. По крайней мере, неплотным кольцом». «Да, неплотным», – подтвердила Ольга. «Я так далеко обходила, чтобы наверняка, но немцев близко к вам я не видела. Наверное, со стороны поселка, с западных окраин можно пройти. Но это не главное, товарищи дорогие. Там ваши друзья, там Максим и Борис нашлись». «Как нашлись?» – опешил Бутырин и нахмурился. «Они же должны были находиться в безопасности вместе с немецким инженером». «Да, так и было», – закивала Ольга. «Немцы окружили поселок и стали осматривать все дома, все сараи. Мы думаем, что кто-то предал, кто-то навел немцев. А ваши товарищи сумели вовремя вырваться с боем. Никто не убит и не ранен, иначе бы мы знали, что кого-то немцы захватили. Они уехали на машине. Мы не знали, куда они делись. Они убили много немцев, а потом узнали. Тут недалеко, всего километрах в 10, есть старая неработающая мельница. Они засели там и отстреливаются, а немцы не могут подойти к ним. Бицик собирает отряд, чтобы прорваться к вашим и вывести их из окружения. Ну-ка, показывай на карте». Сосновский расстелил на траве карту, и девушка стала водить по ней пальцем. «Вот здесь, под крутым берегом протока, ее когда-то углубили и поставили там мельницу. Сверху к ней дорога спускается. Другого пути туда нет, только если с реки. Мельница старая, крепкая. А мы, значит, вот здесь», — показал Сосновский спичкой. «И пока словаки собирают новую группу, немцы могут плюнуть на все и сжечь мельницу. Не верится мне, что они станут так долго еще выкаблучиваться из-за одного инженера и самолета. Уж инженерам они точно могут пожертвовать. Не будут же они для его спасения тут полк класть. Потери у них и так приличные». «Ну, я все-таки надеюсь, что не будут они жертвовать инженерам», – возразил Бутырин. «Ты же сам говорил, что сейчас в Берлине хватаются за любую идею, лишь бы она могла повлиять на победу. Ты сам говорил, что Гитлер за любую ерунду кресты раздает, только бы подстегнуть научную мысль. А еще я говорил, что Гитлер отказывает в финансировании, если тема не даст реального результата за несколько месяцев. Для них сейчас это научно-технический прорыв, самолеты на реактивной тяге. Думаю, что ради сохранения секретности они могут пойти на многое, многим пожертвовать ради успеха. Этот инженер, если о нем узнал сам фюрер, теперь герой нации. Его спасение – это просто идеологический подарок. Дай-то бог», – хмуро согласился Сосновский. «Но я все равно не стал бы уповать на разум гитлеровцев. Я предлагаю идти на помощь Максиму. У меня осталось 8 человек, кто переодет в немецкую форму. Проскочим и выйдем к мельнице, а там будем действовать по обстоятельствам. 9 стволов уйдут», — начал рассуждать Бутырин. «Ладно, у меня остается вместе с легко ранеными человек 15, еще 2 гаубицы целые из десяток снарядов. Патронов мы немного собрали для пулеметов, еще 2 сняли с подбитых бронетранспортеров, гранатами немного разжились. Конечно, спокойнее было бы, если твои 9 стволов остались бы, но мы не знаем, что тут произойдет, как немцы поступят дальше. В крайнем случае логика подсказывает, что инженер для наших ученых важнее, чем самолет. Наверное, ты прав, Миша». Ольга, как завороженная, следила за разговором советских разведчиков, переводя взгляд с одного на другого. Она даже немного чувствовала себя виноватой в том, что не может им помочь, что ее товарищи, словацкие подпольщики, не смогли помочь и советские бойцы едва не попали в руки гитлеровцев. Но они и не попали бы, потому что они победили и вырвались и снова вырвутся. Это такие герои, такие бойцы, у которых учиться надо всему. У них вся армия такая, поэтому они фашистов и гонят со своей земли. Никто не смог с ними справиться, а советские люди смогли. Я могу вас провести тем путем, каким прошла сюда, — затаив дыхание, не смело предложила Ольга. «Что?» — Сосновский посмотрел на девушку, потом улыбнулся и похлопал ее по руке своей сильной ладонью. «Нет, девочка, это долго. Спасибо тебе, но мы, наверное, придумаем что-то другое. Нет у нас времени красться, пробираться и затаиваться при каждом подозрительном шорохе. Сосновский собрал своих бойцов. Немецкая форма на них пообмялась за время боя, и выглядели они сейчас вполне натуральными немецкими солдатами. Уставшие, еще не совсем отошедшие от последнего боя, словаки тем не менее согласились с радостью снова идти на задание с русским, который так замечательно умеет обманывать немцев и бить их, уничтожать на словацкой земле. Все были рады идти в бой с таким командиром. Михаил провел восьмерых бойцов краем леса до самого моста, который пытались перейти немцы и где были подбиты три первых танка. А потом они увидели грузовик и четверых странных солдат без оружия. Но тут же Сосновский понял, что это похоронная команда. Группа, перебравшись через мост, первым делом сняла пулемет из двух подбитых бронетранспортеров, а потом бросилась к машине. Солдаты похоронной команды без особых эмоций смотрели на своих, которые бегут со стороны моста. Высокий майор, подбежав к машине, резко приказал снять три трупа, которые похоронщики успели положить в кузов. Солдаты опешили, и тогда майор отдал приказ своим солдатам, и те быстро освободили кузов и залезли туда сами. Сосновский решил подарить жизнь этим трудягам печального фронта лишь потому, что лишняя стрельба могла бы осложнить выполнение его задачи. Немцы недалеко и за похоронной командой могли наблюдать. Погрузившись в машину и выгнав из-за руля немецкого шофера, словаки развернулись и поехали вдоль берега в сторону мельницы. Атаковать немцев, которые блокировали Шелестова с товарищами на мельнице, было глупо. Вдевятером пробиться через роту солдат немыслимо. По крайней мере, Сосновский потерял бы большую часть своего маленького отряда. Оставив машину под деревьями лесного массива, Сосновский повел своих бойцов к берегу, в том месте, где он возвышался над протокой и старой водяной мельницей. Здесь росли невысокие кривые деревца, но росли сплошной стеной, и пробраться через них было сложно. Словаки шли медленно, стараясь не выдать себя лишним шумом. Сосновский в голове колонны поднял руку и остановился. Он увидел в зарослях две немецкие каски и камуфляжные костюмы. Он собрал своих бойцов и поставил задачу. Если эта группа, которая хочет атаковать мельницу с этой стороны, то мы ее уничтожим. Но сначала необходимо узнать, сколько здесь немцев и чем они располагают. Мне кажется, что напасть сверху невозможно. На разведку Сосновский отправился вместе с одним из опытных словаков. И каким же было их удивление, когда они поняли, что это всего лишь два снайпера. Но что они здесь делали? Ответом стал шум со стороны дороги. Сосновский увидел, что к немцам подъехал бронетранспортер. Там распоряжался какой-то офицер и было много солдат. Значит, подошло подкрепление, и, значит, немцы снова будут атаковать мельницу. Атака началась, когда вниз пополз бронетранспортер, а за ним, прикрываясь броней, пошли солдаты. Снайперы взялись за оружие и с высокого берега стали искать цели. Внизу началась стрельба, и Сосновский не стал церемониться. Двумя выстрелами он и словак убили немецких снайперов и бросились к их оружию. Михаил рассматривал в оптический прицел людей наверху у дороги и вдруг узнал Юнге. Штандартенфюрер был зол, он размахивал руками, что-то приказывал, а перед ним вытянулся молодой офицер, который только щелкал каблуками и кивал с таким энтузиазмом, что возникало ощущение, что его голова вот-вот оторвется. Сосновский велел позвать всю группу на берег. Началась атака, показал он вниз словакам. Кто у вас может дальше всего метнуть гранату? Соберите все, какие есть, и постарайтесь подбить бронетранспортер. Проще всего постараться забросить гранату сверху в кузов бронетранспортера, а мы пока постараемся навести панику наверху. Здесь не больше двух десятков человек и два офицера. Возьмите вторую снайперскую винтовку и все за мной. Через несколько минут гранаты одна за другой начали рваться вокруг бронетранспортера. Солдаты, которые шли, прикрываясь его броней, падали, сраженные осколками. Со стороны мельницы усилился автоматный огонь, и немецкая пехота начала нести потери. Сосновский в этот момент лежал на опушке и наводил винтовку на немецкого офицера. До Юнге уже дошло, что взрывы внизу неспроста. Он замер, прислушиваясь, а потом отправил молодого офицера узнать, что происходит. Сосновский выдохнул и плавно, очень плавно нажал на спусковой крючок. Пуля угодила Юнге в плечо. Ноги штандартенфюрера подкосились, и он упал на бок, зажимая рану. Немец попытался отползти за машину, фуражка слетела с его головы, и было видно, какими глазами он шарит вокруг, не понимая, откуда ведется огонь. Несколько солдат бросились в укрытие, а двое – на помощь Юнге. Сосновский нажал на спуск еще раз, и на руки солдата, который попытался подхватить раненого штандартенфюрера, брызнула кровь и мозговое вещество офицера. Пуля угодила Юнге точно в висок, солдаты оставили тело и бросились в укрытие. Рядом с Сосновским заговорили автоматы. Бойцы открыли огонь по немцам. Внизу началась паника, когда одна из гранат все же угодила в кузов бронетранспортера. Полыхнул взрыв, и пулеметчик свалился на пол. Тяжелораненый водитель попытался открыть дверь, но потерял сознание и остался сидеть, скорчившись на сиденье. Немцы заметались под огнем и побежали наверх. Их попытался остановить молодой офицер, которого Юнге отправил выяснять ситуацию, но несколько человек упали возле его ног, и офицер тоже побежал. Когда Сосновский и 8 его бойцов спустились к началу дороги, там оставались только трупы. Несколько оставшихся в живых солдат удрали на последнем грузовике. Михаил посмотрел вниз на мельницу, и тут до него дошло, что самым сложным будет теперь дать понять Шелестову, что действуют не немцы, а свои. Странное веселье охватило Сосновского. Он чувствовал себя победителем. Он уничтожил Юнге, а это значит, что руководить операцией по спасению самолета у немцев пока некому. А еще он слышал канонаду за рекой. Под смех словаков Сосновский сбросил офицерский китель, стащил через голову белую нательную рубаху и, нацепив ее на штык немецкой винтовки в виде белого флага, пошел по дороге вниз к мельнице. Шелестов выбежал навстречу, а за ним словаки тащили тяжелую лестницу, которую можно было перебросить через взорванный мост. Шелестов чуть не сорвался, но перепрыгнул на другой берег и обнял Михаила. «Как Виктор? Что с самолетом? Да что им обоим сделается?» – засмеялся Сосновский. Но бой они выдержали невероятный. «Пушки? Откуда пушки? Там танки были, а орудия? Ну-у-у!» Сосновский помедлил и улыбнулся. «А это уже я со словаками постарался. Переоделись в военную форму и отбили у немцев гаубицы. Давайте выбирайтесь, пока тихо. Тут бронетранспортер целехонький стоит, можем на нем уехать». Бутырин не знал, что за канонада приближается, и готовился к любому развитию событий. Радости не было конца, когда он увидел, что Сосновский привез ребят и живого, только перепуганного немецкого инженера. Бронетранспортер поставили за деревьями, определив ему позицию. Все замерли, и возле двух уцелевших орудий, и в окопчиках, которые себе успели вырыть стрелки. Потом послышался рев моторов и лязг гусениц. Словаки побледнели, возле оружия раздалась команда «Заряжай». Заряжать особенно было нечем. На каждое орудие осталось по 3 осколочно-фугасных снаряда. Но Шелестов вдруг поднялся и крикнул «Отставить». Он узнал этот характерный лязг гусениц. Такие звуки издавали наши 34-ки. Не прошло и 5 минут, как среди сгоревшей немецкой техники показались танки с красными звездами на башнях. Словаки выходили из леса, улыбаясь, обнимаясь друг с другом. Они обнимали советских разведчиков и пытались даже поднять на руки и качать Бутырина. Танки остановились неподалеку, и у головного открылся люк на башне. Оттуда высунулось молодое лицо с пшеничного цвета усами. Танкист с лейтенантскими погонами выбрался на броню, осмотрелся, а потом спрыгнул и пошел к вооруженным смеющимся и приплясывающим людям, одетым в гражданскую одежду. «Есть среди вас подполковник Шелестов?» — громко мальчишеским голосом спросил лейтенант. «Я подполковник Шелестов», — отозвался Максим и подошел к танкисту. Тот вскинул руку к шлемофону и доложил четко, как и положено докладывать старшему по званию. «Товарищ подполковник, танковая рота поступает в ваше распоряжение для обеспечения охраны важного военного объекта, трофейного немецкого самолета. Командир роты лейтенант Ивашев». «Откуда ж ты взялся, лейтенант Ивашев?» — спросил Шелестов, пожимая молодому танкисту руку. «Личный приказ комиссара госбезопасности Платова. Форсированным маршем, как только началась Восточно-Карпатская наступательная операция, вышли, как и приказано, к городу Пришову. Город почти не пострадал. Полиция разбежалась, немцы тоже не стали держать оборону, когда рушился весь фронт севернее. Словацкая армия вышла навстречу Красной армии, и они вместе нанесли завершающий удар». Максим и Ольга сидели на обломках стены разрушенного здания, в котором когда-то была конспиративная квартира ее дяди. Квартира была разрушена и почти вся выгорела. «Ты понимаешь, Ольга», — заговорил Максим, разглядывая в руке старую фотографию, найденную среди руин, — «сейчас, после освобождения Пришова и других городов, Перед нами стоит великая задача. Мы больше не можем себе позволить повторить ошибки прошлого. Ольга кивнула, ее черные от копоти волосы блестели на солнце. «Я знаю, я тоже так думаю», — ответила девушка. «Я видела, какой болью отозвалась в сердцах простых словаков война. Но еще я видела, как люди, несмотря ни на что, сохранили в себе силу и желание бороться за свободу». Максим улыбнулся уголками губ, чувствуя гордость за девушку. «Нам предстоит строить новый мир», — сказал он, — «мир, в котором все народы будут жить в дружбе и взаимопонимании. Советский Союз готов помочь, но и вы, словаки, должны вложить в это свои усилия». Ольга посмотрела вдаль, за город, на реку, на лес. Наверное, она сейчас вспомнила погибшего Леа, других товарищей, кто не дожил до дня освобождения, но очень хотел. О них надо будет помнить всегда и рассказывать детям об их подвиге. «Мы приложим все силы, Максим. Мы в долгу перед нашими павшими товарищами. Их жертва не должна быть напрасной. Возвращение нацизма недопустимо. Мы должны научиться жить вместе, преодолеть все разногласия». Максим вздохнул, с уважением глядя на девушку. Знала бы она, как трудно добиться этого. Самая большая борьба впереди – борьба за души людей, за детские души. «Правильно говоришь, нам нужно объединить усилия, воспитывать молодежь в духе мира и дружбы. Нам нужно помнить о том, что случилось, чтобы это никогда не повторилось». Они замолчали, погруженные в свои мысли. Впереди лежала долгая и трудная дорога к миру, но на этом борьба не заканчивалась.